тело, проверяла, не зашевелится ли он. Не пошевелился. Тогда я в дом вернулась. По дороге два раза останавливалась, потому как в глазах туман стоял, но все-таки добралась. Вошла в спальню, разделась, бросила все, куда попало, встала под душ, пустила воду погорячей, насколько терпеть можно, и минут 10 так и стояла, не мылилась, волос не мыла, а просто стояла. Лицо откинула, чтобы вода по нему стекала. Может быть, так и заснула бы, только вода начала остывать. Я быстренько вымыла волосы, пока она совсем холодной не стала, и завернула кран. Руки и ноги у меня были все в царапинах, горло еще болело, как проклятое, но от этого, думаю, не умирают. Мне даже в голову не пришло, как могут истолковать эти царапины, не говоря уж о синяках на шее, когда Джо отыщут. То есть тогда не пришло. Надела я ночную рубашку, упала на кровать, да и заснула. Даже лампы не погасила. И с криком проснулась через полчаса. Пальцы Джо мне лодыжку сжали. Тут я поняла, что это только сон. И мне полегчало было, но потом я подумала, а что, если он сейчас из колодца вылезает? Знала я, что нет этого, что я его прикончила, когда камнем стукнула, и он второй раз вниз сорвался. Но что-то во мне верило, будто он лезет вверх и через минуту вылезет. А уж тогда он со мной расправится. Стараюсь лежать и не думать, но ничего не получалось. Картина, как он выбирается из колодца, становилась все яснее, все четче, и сердце у меня колотилось так, что думалось, оно вот-вот разорвется. Под конец я сунула ноги в туфли, взяла фонарик и побежала туда прямо в ночной рубашке. Только к краю колодца я теперь подползла, подойти никак себя заставить не сумела, боялась, что его белая рука вылезет из темноты и ухватит меня. Ну, а потом все-таки посветила вниз. Он лежал, как лежал. Руки на коленях, голова на плечо скатилась. И камень на прежнем месте между его раздвинутых ног. Я долго смотрела, а когда пошла домой, то уверилась, что он и вправду покойник. Забралась в кровать, погасила лампу и ухнула в сон. Напоследок я успела подумать, ну, теперь я спокойно буду.